Психическое заражение. Одна женщина в саду познакомилась с другой, неблагополучной, как говорят. Сад купили недавно, и Елена так радовалась. Посадила розы, привела в порядок домик, вместе с мужем работала, старалась. Столько сил и средств вложили. А рядом, в гнилой избушке, жила другая женщина. Она пришла и попросила немного денег на лекарства. Вид у нее был нездоровый, поблекшее опухшее лицо, болезненная худоба. Женщина рассказала, что злые люди выманили у нее квартиру, и теперь они с мужем перебиваются кое-как в этом саду, в холодной избушке. Добрая Елена захотела помочь и пошла с женщиной в ее дом. Притащила пакеты с вещами, с продуктами, с овощами, которые вырастила. Зрелище ужасное было, что говорить. На груди тряпья лежал явно больной человек, кашлял. Кругом грязь, нищета, много пустых бутылок. Елена не осуждала. Она старалась помочь. С мужем посоветовалась, потом с врачом договорились. Больной мужчина паспорт потерял, договорились, что паспорт восстановят. Валентине нашли работу. Одному богатому дачнику нужна была садовница. Повезли больного к доктору на своей машине. Женщина благодарила, искренне. Она откормилась, пополнела, оделась прилично. Ей другие дачники много вещей отдали, помогали продуктами и лекарствами. Но на работу она так и не вышла. Она стала жить хорошо, зачем работать? А ее мужа положили в больницу. Жена его ни разу не навестила. Дачники навестили, отвезли много нужного. А потом муж просто ушел из больницы, когда ему лучше стало. Прихватил вещи соседей по палате и вернулся в избушку. Долго рассказывать эту эпопею, но, как вы поняли, ничем хорошим это не кончилось. Избушка сгорела. И дом Елены пострадал от пожара, и еще три дома сгорели дотла. А женщина со своим мужем спаслись, к счастью. И совсем не горевали. Им предоставили жилье, комнату в общежитии в поселке. Дачники выхлопотали. И вещи дали новые, и продуктами снабдили, которые бедные супруги меняли на напитки. А потом снова приходили в сады и просили помочь. И жаловались на жизнь, на Елену, которая перестала помогать, мол, вот вам и дружба, бросила нас. А Елена с мужем взяли кредит и стали восстанавливать свой домик, на который так больно было смотреть после пожара. Это история из жизни. Не о том, что помогать не надо, а о том, что помощь людям, которые не хотят отвечать за свою жизнь, не приводит к хорошему. И обходится очень дорого. Это надо учесть сразу и быть готовым к последствиям. Не обязательно такие люди ведут антисоциальный образ жизни. Но все они ничего не делают для улучшения своего положения, только берут деньги, время, услуги, помощь. И через некоторое время становится понятно, что человек ничего не хочет менять. Ему так удобно. Это его привычная среда обитания, привычное поведение. А на помощников он навлекает несчастье. Может, потому что своей помощью они способствуют моральному падению, хотя искренне хотят помочь. Таких историй немало. И как поступать? Решать только вам. По крайней мере, надо быть готовым к таким последствиям, ведь если бы человек вел себя иначе, он, может, не попал бы в такие обстоятельства. Если человек оказался в плохих обстоятельствах благодаря собственному поведению, помочь, конечно, можно. Добрый человек не сможет пройти мимо чужой беды. Но если поведение не изменится, помощь, к сожалению, бесполезна. И вы можете стать частью сценария жизни такого человека, что отразится на вашей собственной жизни. Произойдет заражение, психическое заражение. Так что надо все понимать заранее и помогать без разочарования, но с некоторой осторожностью и без возвышенных надежд.